грозное небо, повалка и душ, темные грады в мерцаниях света, зычности глаза в дурманах. А ты сжимаешь кулаки с надеждой, с верой на свет, но где он, где он? Ты восклицаешь, разве безысходность, разве веру теряя? В глазах нет сострадания, нет паутов привычности рабов. Зря и в себе доставая тот свет, который через века и предки несли. Блики и разрывы небесные, шуми ветер, указывая мощи матери земли, о тех, кто пал, вспоминает душа каждого, кто ты в этих тисках, кто ты есть. Хороводы теней, пастыри лживости, пастыри лжи истин, гиены, да разве встать и вы свои, яки и черви в потаенности, вгрызаетесь как в землю, так и опустошая души людские. Кричат, это сатана, но это мрак и хаоса в преображениях. Да и во племя, но истребок во плоти Семаргвар эти борцев уже ведет. К линии подымающие утесы, шквал в полях Курукештры. Вспоминаешь, душа, вспоминаешь ли стрелы кометы, как и валькирии падали, как рядом с тобой стояли наши женщины, восстать и плоти лебедушки. Очнись, мать, жены, вы живые небес на земле. Голова кругом идет, но ты словно оглушен идешь дали. Еще немного и крах, и барокко полоса бою до острого меча явлена. Но и сердце шумит, кипит лава в душе настигая. Ты зришь словно во хмелю ту, которую обрел, ту, которая любит и любима, но земля хранит, сил дает. Вновь утро предстающее, костры венчальные, повенчанные вместе два лебедя возносились на воде вечный хоровод. Люди зрили и полосу светлую, да и память несла молву про вечную любовь. Через века вновь на земле возрождение нас, тех отпрысков, чье имя всегда было, есть и будет, гой. Летят пернатые, гурлычат над лесами, над полями, и дождь покрывает земелишку. Люд попрятался, как и сердца скомкались. Но в истине души просыпаются. Небеса в тризне убаюкивает, неся и рассвета лучи, неся свет во мгле стужу разгоняя. Подхватывает ветер и гриву коня, да волосы твои, а рядом и любавушка, где косы, простор полей земли нашей. Исконная вновь и как колоски всходят, маков цвет в оперуновой жатве, вновь стоги ставят, вновь дома возводят. Народ повенчанный, от земли да с небесами во потоках живы ладушки.